Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я начну новую серию апологетических бесед о том, был ли Иисус исторической личностью или только мифом. Еще в седой древности предисторического периода, как написано об этом в первой книге Моисея, Искуситель впервые забросил искру неверия и сомнения в человеческий ум и душу. Говоря к Еве, цитирую в свободном переводе, «Правда ли тому, что Бог сказал?» Бытие 3.1. От этого времени прошли тысячелетия, но этот жуткий, тяготивший душу вопрос можно опять и опять слышать среди неверующих и сомневающихся людей, повторяющих его на разные варианты. Многие спрашивают, правда ли, что Бог есть любовь? Правда ли, что пришел мир Спаситель, чтобы преобразить эту землю, пропитанную кровью и слезами от коры до центра, в новую землю и новое небо? Правда ли, что Христос воскрес, следовательно, жизнь торжествует над смертью? Что же такое жизнь? Как некто сказал, дьяволу водевиль, бессмыслица, пляска смерти, или же победное шествие, песнь восхождения, хотя и через Голгофу к воскресенью. Дальше мы слышим весьма часто этот тревожащий человеческую душу вопрос. Существовал ли Иисус в истории, или был он лишь мифом, созданный человеческим суеверием на протяжении веков. Чтобы ответить на такие важные вопросы, я хочу быть объективным и отвечать на основании исторических фактов, а не высасывать из своего пальца свои измышления, как это делают некоторые группы людей, желая представить желаемое за действительное, что, мол, такой личности, как Иисус из Назарета, никогда не существовало, а есть лишь миф. Правда есть то, что утверждать что-либо таким аксиоматическим способом, то есть утверждать что-либо без доказательств, есть рискованное и необоснованное, потому что таким же образом можно привести в положение мифов любую историческую личность и утверждать, что такой личности не существовало. Потому что это указывало бы лишь на убожество познаний или же на необъективность и научную нечестность по поводу такого расположения принимать желаемое за действительное. На это отвечает профессор библейского критицизма Ф.Ф. Брутс Риландс, экзегет при Манчестерском университете. На этот вопрос он ясно отвечает, цитирую. Некоторые писатели могут забавляться и фантазировать о Иисусе Христе как мифе, но этого они никак не смогут доказать на основании исторических доказательств. Историчность Иисуса Христа может быть аксиоматической лишь для неистинного историка. Это означало бы то самое, если бы кто-либо опровергал историческую личность Юлия Цезаря. Невозможно назвать историком или ученым того, кто говорит и пропагирует мифическую личность Иисуса Христа. Иной автор книги «Что мы знаем о Иисусе» так говорит, цитирую, «Ни один серьезный ученый не будет пропагировать такое рискованное предприятие, чтобы постулировать, то есть утверждать без доказательств мифичность Иисуса Христа». Христианские источники о историчности Иисуса Христа. Первое. В Новом Завете имеется 27 разных исторических документов, свидетельствующих о историчности Иисуса Христа. Приведу некоторые из них, цитирую. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил. Луки 1:1-3. Евангелист Лука написал свое Евангелие в Кесарии, как утверждают многие ученые, в период от 58 по 60 год нашей эры. Сам Лука не был очевидцем происходивших событий, как иные апостолы, но описал об этом со слов апостолов. Деяния апостольские были написаны тоже Лукой, но позже написанного ним Евангелия, как утверждают ученые, до 64 года, то есть еще до смерти апостола Павла, о которой он в них не упоминает. В Евангелии от Луки имеется много исторических свидетельств, в которых Лука описал о происшествиях со слов очевидцев и апостолов. В книге же «Деяний апостольских» описывается события, в которых мог быть Лука сам очевидцем. Второе. Апостол Петр свидетельствует так: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». 1 Петра 1:16. Апостол Петр был учеником и апостолом Иисуса Христа и очевидцем всех происходивших событий, и представляет его не как миф, а как жившую историческую личность. Второе послание Петра было написано до 66 года. Третье. Апостол Иоанн о происходивших событиях свидетельствует так: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». 1 Иоанна 1:3. Евангелие от Иоанна было написано в периоде от 85 по 90 год нашей эры. Четвертое. Свидетельство апостола Петра к собранию иудеям в Иерусалиме в день Пятидесятницы, то есть 50 дней после смерти Иисуса Христа и Его воскресения. Цитирую. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарянина, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете». Деяния апостольские 2:22. Как видим, возражение не последовало, потому что все знали о том, что Петр говорил правду о исторических событиях, о которых присутствующие хорошо знали. Пятое. Евангелист и апостол, любимый ученик Иисуса Иоанн, присутствовал при смерти Иисуса Христа и как очевидец свидетельствует о исторической смерти Иисуса Христа, цитирую. «И видевший засвидетельствовал и истину свидетельство Его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». Шестое. Евангелист Лука называет целый ряд исторических личностей, живших в то время, происходивших событий, называет их имена, их должности и места, где они служили. Все эти личности имели какое-то отношение к происходившим событиям и судьбе Иисуса. Например, первосвященник Анна и его зять Каиафа, цитирую. «В 15-й же год правления Тиверия, кесара, когда Понтий Пилатий начальствовал в Иудее, Ирод Антипас был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисини четвертовластником в Авлинее, при первосвященнике Ане и Каиафе. Разве все эти личности не есть историческими личностями?» Лука 3:1-2. Сопоставляя эти личности с происходившими событиями, разве можно назвать Иисуса Христа мифической личностью? Седьмое. Святый апостол Павел защищается перед иудейским царем Агриппой, свидетельствуя перед ним о смерти и воскресении Иисуса Христа. Цитирую. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего сокрыто, ибо это не в углу происходило». Деяния апостольские 26-24. Как же реагирует на слова Павла царь Агриппа? Цитирую слова Агриппы. Агриппа сказал Павлу: «Ты немного убеждаешь меня сделаться христианином». Деяния апостольские 26-28. Как видим, Агриппе многое хорошо было известно о Христе и христианах. Поэтому он не протестовал аргументации Павла, и с его свидетельством он соглашался, что все так и происходило, как говорил Павел.